Глава 7. Я вылез из верткапсулы и поплелся на кухню, где пообедал и накормил кота. Потом решил отправиться на станцию технического обслуживания, которую порекомендовал Петя. Мне примерно было известно, где она находится. Вроде бы на той дороге, которая вела в сторону леса, где кот ученый и русалки на ветвях сидят. Лес вокруг города реально был как из сказки. Деревья высокие, трава по пояс, повсюду птички и мелкое зверьё. Приняв такое решение, быстро оделся и спустился на первый этаж. Затем вышел из подъезда и сел за баранку. В салоне царила духота. Яркое солнце нагрело кузов так, что можно было спутать с сауной. Я завел машину и с неудовольствием опять увидел чек. Так и придется тратить деньги на починку четырехколесного транспорта. Тяжело вздохнув, погнал машину прочь из двора, открыв бюджетный кондиционер в виде бокового стекла. Освежающая струя воздуха врезалась в успевший вспотеть лоб. Я свернул на дорогу и поехал к окраине города. Людей вокруг практически не было. Все сидели по домам, изнывая от зноя. Денёк выдался самым жарким на моей памяти. Пока жил в Грязьгороде, ничего подобного точно не наблюдал. Надеюсь, сотрудники станции работают. А то вдруг они, как испанцы, без сиесты не могут. Тем временем я уже въехал в частный сектор и искал взглядом надпись «СТО». Петя говорил, что там должен быть гараж возле одноэтажного бревенчатого домишки. Да, точно. Вон покосившийся забор с открытыми настежь воротами, от которых небольшой кусок асфальтированной земли вел через двор прямиком к вместительному гаражу на две машины. Возле забора лежали автомобильные кузова, а на самой территории покрышки — глушители, канистры и так далее. Еще там присутствовали два мужика. Они сидели в тени раскидистой яблони на автомобильных передних сиденьях, поставленных возле стола, вросшего ножками в землю, и азартно резались в карты. Оба были одеты в замусоленную старую одежду, густо покрытую масляными и прочими пятнами. Надписи СТО я так и не увидел, но думаю, что не ошибусь, если скажу, что попал куда надо. Мужики обратили внимание на моё авто и положили карты на стол. Я же въехал во двор и остановил машину возле ворот гаража, а потом вылез из нее и приподнято сказал. «Добрый день. Телегу мою почините? Мне Петя посоветовал сюда приехать. Ну, знаете такого, с золотыми кудрями?» «Знаем», — протянул один из них тонким голосом, вставая с сиденья. Он оказался худощавым, желтолицым китайцем лет эдак 40. Второй мужик тоже был азиатом, только от первого он отличался тем, что являлся тучным алкоголиком со слезящимися глазами, упрятанными в набрякшие веки. Он громко причмокнул тонкими губами, словно почуял запах саке, а потом хрипло спросил низким пропитым голосом практически без акцента. «А деньги есть? Мы в долг не ремонтируем». «Есть». Успокоил я его, широко улыбнувшись и думая о том, что зря послушал Петю. Надо было ехать к Гене. Там бы с меня взяли больше, но точно бы все починили нормально, а тут хрен его знает, как выйдет. Авось хуже не сделают. Вся надежда на того китайца, который уже подошел ко мне. «Петрович», — представился он и протянул руку. «Какие проблемы с Массиной?» Я пожал его узкую мозолистую ладонь и произнес. «Да вон, что-то чек горит». «Сейчас посмотрим», — выдохнул тот. «Ты иди пока в тенек. Вова тебе чай холодный селёный принесет». Второй мужик услышал его слова и нехотя потопал в дом, с кряхтением переступая через грядки с помидорами. «Хорошо», — бросил я, двинувшись под яблоню. Достигнув ее, брезгливо посмотрел на сиденье. Оно было столь грязным, что с трудом угадывался его первоначальный цвет. Все же я поборол себя и уселся на него, достав из кармана телефон. Пахло под деревом яблоками, машинным маслом и землей. Первым делом я стал проверять свой основной аккаунт. Там уже было 50 тысяч подписчиков. Губы сами собой растянулись в улыбке, грозящей разорвать рот. Пока все шло по плану. Если так и дальше будет, то моя задумка удастся на все 100%. Я принялся отвечать подписчикам в комментариях, а потом нашел в интернете несколько кадров из «Императора Галактики», на которых был запечатлен Лазарь, и тут же запостил их. В это время ко мне подошел Вова, который хрипел так, словно одышка родилась раньше него. Он поставил на стол рядом с игральными картами прозрачный бокал с чаем слабого зеленого цвета и проговорил, обдав перегаром: «Приятного чаепития!» После чего ушел помогать коллеге, где они вместе стали чинить автомобиль. Я же взял бокал в руку и посмотрел на чай. На поверхности плавали подозрительные маслянистые разводы. Из-за жары уже пересохло горло, но пить этот напиток меня что-то совсем не тянуло. Я украдкой вылил немного под ноги, а затем поставил бокал на стол. Вдруг все-таки жажда победит. Отлил я немного потому, что решил не огорчать хозяев. Пусть думают, что несколько глотков все-таки отправились по моему пищеводу. После этого я снова погрузился в социальные сети. Да так хорошо нырнул в них, что когда вынырнул, солнце уже садилось за горизонт, а азиаты шли ко мне за расчетом. Они-то и заставили меня отвлечься от телефона. Тот, которого звали Петрович, сообщил, что устранил все неполадки и назвал цену, хитро посмотрев на меня. Я рассчитывал на меньшую сумму, но на СТО «Генес» меня бы взяли больше. Так что без торга отдал деньги, а потом сел за руль и отправился домой. Автомобиль больше никак не жаловался на то, что у него где-то что-то болит. Настроение поднялось еще больше. Хотелось поделиться своей радостью с сестрой. Я уже стал набирать ее номер, как вдруг на обочине заметил полицейский Бобик, возле которого стоял хмурый сержант Козлов. Он тоже увидел меня и торопливо выбежал на дорогу, преграждая путь. Я еле успел нажать на тормоза, серьезно подумав, что полицейский решил распрощаться с жизнью. Видимо, совсем устал бедолага. Но нет. Его мотивация носила иной характер. Козлов быстро подошел к водительской двери и проговорил, пользуясь тем, что стекло было опущено: «Здорово, столица. Не буду ходить вокруг да около. Нашей полиции нужна твоя помощь». «Какая же?» — искренне удивился я, даже забыв поздороваться. «Отвези меня к заброшенной церкви», — выдохнул он, вытирая шею грязным носовым платком. «Помолиться на ночь решили? Что-то нехорошее завтра грядет? Переаттестация? Без Божьей помощи никак? Ты зубы-то не скаль. Там парнишку пропавшего давеча видели. Надо срочно туда ехать, а моя машина сдохла. Ее бы стоило пристрелить, чтобы не мучилась, да новую что-то из центра не дают», — проговорил он, просительно заглядывая мне в глаза. «А вы мне потом разрешите пьяным за рулем ездить? Или хотя бы травку на подоконнике растить?» «Завязывай со своими шуточками», — нахмурился Козлов, а потом добавил, повысив голос: «Отвезешь или нет?» «Ну как же нашей доблестной полиции не помочь?» — тяжело выдохнул я. «Она же нас бережет». «Вот-вот», — проронил сержант, назидательно устремив в небо палец. «Подожди секундочку». Он быстро сбегал в свой бобик, после чего сел в мою машину и показал флешку. «Вставляйте», — разрешил я, пожав плечами. «Блатняк?» «Вот из-за таких шуток вас столичных и не любят», — пробурчал Козлов, а затем вставил флешку в разъем, и из динамиков полились старые советские шлягеры и что-то подобное из нового времени. «Куда ехать-то? Я же не знаю, где тут у вас заброшенные церкви». «Разворачивайся. В лесу она, за городом. 30 км до нее». «Ого!» — присвистнул я, уже пожалев, что согласился. «Езжай, езжай! Благое дело делаем!» Подбодрил полицейский, проведя рукой по блестящей лысине. «И фары включи. Темно уже». Я нарочито тяжело выдохнул и развернул машину, после чего поехал прочь из города, не забыв включить фары. Две струи желтого света принялись освещать качковатую асфальтированную дорогу, изобилующему ямами. Пока ехали, сумерки сгустились до состояния темноты. А потом мы забрались в бескрайний лес. Тут и вовсе наступил почти непроглядный мрак. Даже фары с трудом разгоняли его. Зато воздух наполнился запахами деревьев и перегноя. Где-то насмешливо заухал филин, а насекомые ринулись на свет фар. Я сбросил скорость и повел автомобиль по узкой дороге, над которой нависали переплетенные ветви. Неба вообще не было видно. Мы двигались словно в тоннеле, где под колесами трещали веточки, а из динамиков лилась песня о дубах-колдунах. «Далеко еще?» — почему-то прошептал я, хмуря брови. «Нет, вот тут на развилке, а потом еще немного», — ответил Козлов, который нервно ерзал на сиденье. «А как тут церковь-то оказалась?» — удивился я. «Город-то вон там». «Да и лет как говну мамонта. Церковь эту еще при царе Горохе поставили староверы. Здесь у них и деревенька была. Там до сих пор стоят два дома. Мальчишки в них лазают. А на Медне мне шепнули, будто бы там бабка какая-то поселилась». «А разве за столько лет дома в труху не превратились?» — не поверил я. «Или они из кирпичей строили?» «Нет, из бревен. На каким-то хитрым составом их обрабатывали», — произнес сержант, напряженно глядя вперед. «В нашей округе об этих домах и церкви столько всяких легенд ходит. Даже говорят, что сатанисты там собираются. И мы, значит, на ночь глядя туда едем?» — выдавил я, сглотнув вдруг ставшую вязкой слюну. «Да ты не бойся, столица, у меня Макар с собой есть», — покровительственно усмехнулся полицейский, похлопав по кобуре, а потом торопливо заголосил, став тыкать пальцем в сторону леса. «Вон, туда смотри! За этими деревьями должна быть деревенька. Эх, ни черта не видно!» «А чего этот пропащий тут забыл? Он же богатенький сынок», — протянул я, поглядев в темноту. «Ну, вроде бы какие-то очертания домов есть, но это, скорее всего, воображение дорисовывает». «Уже знаешь, кто его отец?» «Петя разболтал». «Ладно, не отвечай», — помрачнел Козлов, а затем неожиданно поделился. «Если не найдем его, то всех уволят. Меня так точно. Ведь на моей территории его видели в последний раз. А оно мне надо. На пенсию уже скоро, а меня из полиции попрут. Вот и разрабатываю малейшие зацепки». «Ясно», — коротко проронил я, в душе немного пожалев полицейского. «Все, тут тормози. Дальше дороги нет. Там мостик через овражек», — произнес сержант и вышел из машины. Тьфу, прямо в грязь стал. Я тоже покинул автомобиль, ведомый любопытством. Аккуратно преодолел лужу и на всякий случай включил сигнализацию. А то вдруг какой-нибудь лось-лихач угонит. Потом врубил фонарик, встроенный в телефон, и потопал за Козловым, который уверенно двигался вперед. Мы прошли совсем немного и наткнулись на уже упомянутый полицейским мостик. Он был сделан из железа, которое успело заметно прогнить. Благо, что овражек был неглубоким, и даже если рухнуть в него, то максимум можно было ногу вывихнуть. Но нам посчастливилось преодолеть мостик без происшествий, хотя он угрожающе скрипел и немного раскачивался. Дальше мы оказались на пятачке, лишенном деревьев, а перед нами выросла старинная церковь, собранная из бревен, поросших зеленым мхом. Ее покосившийся купол венчал стальной крест, который блестел в холодном свете луны. Пустые оконные проемы мрачно взирали на нас, а рассохшиеся ступени вели к приоткрытой двери. Рядом валялись перила и черепица с крыши. Блестели осколки стекла. Мне стало жутковато, но я не отказал себе в удовольствии сделать селфи на фоне церкви. Еще хотел попросить Козлова сфотографировать меня возле нее, но, глянув на его суровый собранный вид, решил этого не делать. Вдруг полицейский предупредил, строго посмотрев на меня. «Под ноги смотри, а то я однажды руку в двух местах сломал». «А в каких именно местах? Вряд ли я в такие хожу», — пошутил я, совсем не испытывая веселья. «Похоже, что ты неисправим», — покачал головой сержант и двинулся к церкви. Но ему было не суждено с первого раза добраться до нее. Нога полицейского зацепилась за какой-то корешок, и он, нелепо взмахнув руками, упал на пузо. Я непроизвольно прыснул в кулак, а потом насмешливо выдохнул. «Товарищ Козлов, прекращайте играть лежачего полицейского и давайте уже проверим церковь». Я просто отдохнуть прилег, набраться сил. Не мальчик чай уже. Попытался пошутить он, после чего принял вертикальное положение и пошел к ступеням, посматривая под ноги. Я двинулся за ним, стараясь не отставать от вооруженного человека. Мало ли что может произойти в этом лесу. Козлов взошел по ступеням, которые отчаянно трещали под его весом, а затем, поднатужившись, распахнул двери церкви и вошел внутрь. Я же тенью следовал за ним, чуть ли не дыша в лысый затылок, который блестел не хуже, чем крест. Внутри церкви оказалось пусто и грязно. Весь пол был покрыт толстым слоем земли, прелых листьев и все теми же осколками стекол. Возле дальней стены стояло двухметровое распятие. На потолочных балках висели железные люстры, похожие на колеса телеги. Они уже давно проржавели и грозились вот-вот рухнуть нам на головы, как и сам церковный купол. В нем было столько дыр, сквозь которые внутрь проникали лучи лунного света, что было непонятно, как он еще держится. Наверное, с Божьей помощью. Полицейский осторожно пошел к дверному проему, темнеющему возле распятия, и проговорил: «Какой тяжелый здесь воздух. Дышится с трудом». «Согласен. А в столице еще тяжелее», — произнес я, покрывшись мурашками. «Товарищ сержант, если доверять всем тем фильмам ужасов, которые мне доводилось смотреть, то с нами здесь случится нечто ужасное». «Бред», — отмахнулся смелый Козлов. «Надеюсь», — прошептал я и подошел к окну. Выглянул наружу и увидел ту сторону леса, которая была сбоку от церкви. Там раскинулось небольшое поле покосившихся крестов, огороженных забором из кованых решеток. Я шумно сглотнул и прошептал, тыча пальцем в сторону находки: «Товарищ Козлов, это что там такое?» «Старый погост», — буркнул он, а потом ехидно усмехнулся и добавил: «Разве я тебе не говорил?» «Нет», — резко выдохнул я, пытаясь выглядеть не слишком напуганным. «Ну, наверное, просто не хотел тебе надоедать», — усмехнулся хитрый полицейский. «Это ж всего лишь мертвецы, закопанные в землю многие десятки лет назад. А то, что слух ходит, будто они поднимаются из могил, так это просто бабкины сказки. Местные жители ведь всего пару раз замечали, что иногда земля на этих могилах рыхлая, словно ее перекапывали». «Вы прекращайте свои шуточки, а?» — сдавленно произнес я, торопливо отойдя от окна и присоединившись к полицейскому. «Какие шутки? Люди так говорят. Я просто пересказываю. Если хочешь, то возвращайся в машину. Я сейчас еще вон в том помещении посмотрю, а потом в подвал спущусь, и если не найду Олега, то вернусь», — серьезно заявил Козлов, после чего посмотрел на распятие и осенил себя крестным знамением. «Да я уж как-нибудь с вами», — произнес я и тоже перекрестился от волнения, перепутав то плечо, с которого начинают православные. Пришлось повторять заново, только теперь по всем канонам религии. «Хорошо, хоть вспомнил, как надо креститься». Неожиданно раздался сильный глубокий голос, идущий откуда-то из темноты. «Твою мать!» — истошно заорал я, вздрогнув всем телом и, по-моему, поседев. Побелевший лицом Козлов выдал набор нечленораздельных слов, перемежаемых крепким матом, и полез трясущейся рукой за пистолетом. В этот миг из дверного проема, ведущего в соседнее помещение, вышел высокий седовласый человек в черной рясе. Его глубоко упрятанные в череп глаза смотрели на нас со спокойным любопытством. Он обладал шикарной белой-белой бородой, которая спускалась до середины груди, и острым ястребиным носом, нависающим над серыми, плотно сомкнутыми губами. Длинные волосы старика были перехвачены красной лентой, а высокие скулы отчетливо выступали на изможденном лице, покрытым сетью мелких морщин. Сержант, справившись с испугом, проблеял, держа руку недалеко от кобуры. «Гражданин! Вы кто такой? Как здесь оказались? И что тут делаете? Вы сатанист?» «Боже упаси!» — выдохнул пришелец, осенив себя крестным знамением и блеснув серебряным кольцом на пальце. «Я отец Леонтий, Тут недалече с сыном живу. Иногда прихожу в эту церковь, дабы прибраться немного. Грешно в таком запустении держать святое место». «А ничего, что уже почти ночь на дворе?» — подозрительно осведомился я, все еще ощущая, как дрожат поджилки. «А чем ночь хуже дня?» — спросил старик, мягко улыбнувшись. «Не видно же ни хрена», — протараторил полицейский и осекся, приложив ладонь ко рту. «Ой, простите, батюшка, нельзя же здесь выражаться». «Nemo sine vitis est», — сурово выдал на латыни Леонтий, сдвинув лохматые брови, похожие на толстых гусениц, покрытых длинными волосками. «Откажись от сладкого на неделю, и будешь прощен». «Так точно!» — гаркнул Козлов, резко выпрямив спину, а затем шепотом спросил у меня. «Чего батюшка сказал-то? Это английский? Ты ж в столице жил. Должен знать языки». «Ага, жил. И пару раз чуть не сдох», — тихонько проговорил я с затаённой горечью. «Это он по латыни произнес. Я немножко знаю ее». «Так чего он хотел-то?» «Говорит, вертел я тебя пузатый. Ладно, шучу, расслабься. Он сказал, что никто не лишен пороков», — усмехнувшись, перевел я, после чего громко спросил у батюшки, который не обращал внимания на наше шушуканье. «А вы тут молодого парня не видели? Рожа у него такая толстая, противная». «Нет, не видал. Давно сюда никто не захаживал», — ответствовал тот, степенно погладив бороду. «Эх!» — сразу сдулся полицейский, печально опустив плечи. «Зря, значит, ехали». «Не зря!» — громыхнул Леонтий, полыхнув глазами. «Вы в церкви побывали?» «Это верно, это верно», — зачастил сержант, мрачно надув щеки. «Меня, кстати, Николай зовут, а я Роб». «Раньше тебя нигде не мог видеть?» — вдруг спросил батюшка, изучая мою физиономию пристальным взглядом. «Глаза у тебя знакомые». «Нет», — отмахнулся я, чуть улыбнувшись. «Совершенно точно нет». Козлов покосился на меня, а потом грустно промычал, переживая о своем. «Поехали мы тогда во свояси, отец Леонтий. Может, вас подвезти куда-нибудь?» Предупреждающе покашлял я в кулак. «Сейчас вот старик зарядит какую-нибудь деревню, до которой ехать еще час. И вези его. А время уже и так много». «В грязь, город, мне надо», — проговорил батюшка, чем вызвал мой облегченный вздох. «Ну, так можно. Место в машине есть. А ось еще и осветит ее, чтобы не ломалась. Хотя, может быть, она наоборот сгинет со смрадным запахом. Чую, это четырехколесное чудо техники было создано при непосредственном участии сатаны. Больше ничем я не могу объяснить то, что от этой машины больше горя, чем пользы». Тем временем Козлов обрадованно проронил: «Тогда поедемте, отец Леонтий». «Идите, дети мои, я вас догоню», — сказал старик и скрылся в соседнем помещении. Я пожал плечами и направился к выходу. Страх, нагоняемый этим местом, уже прошел. Полицейский двинулся за мной, грузно топая ботинками. Мы вышли из церкви, и он внимательно посмотрел на полную луну, тяжело вздыхая. Я вкрадчиво прошептал, проследив направление взгляда полицейского: «Так и тянет обернуться, товарищ в погонах». «Я честно выполняю свой долг», — проворчал он, наградив меня уничижительным взором. «И твои намеки на оборотня в погонах неприменимы ко мне». «Честный полицейский?» — притворно изумился я, вскинув брови. «А мне казалось, что это миф». «А мне говорили, что в столице у всех зарплата под полтинник. Значит, теперь всему верить?» — вскинулся Козлов, остро зыркнув на меня. «Кстати, по поводу веры. А чего батюшка в город-то собрался? Он же откуда-то отсюда?» «К родственникам», — здраво предположил сержант, почесав ногтем висок. «Автобус редко ходит по этим местам. Вот и решил воспользоваться. А может, коллегам своим задумал нагрянуть, опытом обменяться. «Козлов, а ты его раньше ведь не видел?» — спросил я, незаметно перейдя на «ты». «Нет», — предсказуемо ответил тот, отрицательно покачав головой. «А что, если он специально нас выгнал, а сам сейчас пошел закапывать труп Олега, которого собственноручно замочил?» «Ох...» — выдохнул сержант, словно его ударили под дых. Глаза Козлова стали почти прямоугольными, а брови взметнулись на середину лба. «Да ладно, бред это!» — успокоил я полицейского. «Сериалов насмотрелся, вот и лезут в голову дурацкие мысли». «А может, и не такие дурацкие», — проронил он и обернулся, явно думая, вернуться или нет. Тут из церкви вышел отец Леонтий. Сержант первым делом взглянул на его руки, будто пытался найти на них землю, а потом подозрительно поинтересовался, не отыскав оную на коже старика. «А что вы, батюшка, сейчас в церкви-то делали?» «Подвал запирал», — просто ответил тот, пожав плечами. «Где машина-то?» «Там, за мостиком», — бросил я, насмешливо косясь на Козлова. Полицейский пожевал губы, испытывающе посматривая на отца Леонтия, а затем пошел к машине. Похоже, что он со старика снял все обвинения или хотя бы часть из них. Мы двинулись за Козловым. Быстро преодолели мостик, который на этот раз выдержал нас, а потом подошли к машине. Здесь я вытащил ключи, выключил сигнализацию и сел за руль. Сержант, прежде чем забрался в приору, открыл дверь старику, после чего захлопнул ее и примостился на переднее пассажирское сиденье. Все были готовы ехать в город, кроме машины. Она почему-то не захотела заводиться, словно почуяла святого отца и решила притвориться мертвой. Конечно, на самом деле тут и в помине никакой мистики не было. Скорее всего, это просто азиаты накосячили. Но как бы там ни было, а транспорт натужно кряхтел и с места двигаться не желал, намекая, что у нас большие проблемы. Ведь за окном лес, над головой ночь, а город в десятках километрах от нас.